Евангелие от Матфея, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иессея. И Иессей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Роваама. Роваам родил Авию. Авия родил Ассу. Асса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Азию. Азия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Ехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима, Илиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илиуда, Илиуд родил Илиазара, Илиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус.